Глава 21. Максим. Сил смотреть на эту рыжую нет никаких. И сидит с таким видом, будто ничего не произошло несколько дней назад. Вернее, пытается делать вид. Как-то подозрительно громко предложила чаю с порога, чего за ней ранее не было замечено. Пытается выслужиться, что ли? Хорошо, как скажешь. Специально наваливаю ее горой работы, чтобы носилась, как угорелая, по офису, разыскивая то одно, то другое, передавая сотрудникам приказы и поручения. Побегай, побегай, девочка, может, тогда с тебя спесь собьется. Часам к 7 мне надоедает гонять рыжую по офису, и я возвращаюсь в свой кабинет. Дверь приоткрыта. Кажется, когда я уходил 10 минут назад, не закрыл дверь плотно. И едва я переступаю порог, как из глотки, против воли вырывается крик. «Твою мать!» На моем кресле лежит небрежно брошенный светло-серый пиджак, на котором отчетливо виднеется расплывшееся мокрое пятно. А рядом с ним посапывает виновник этого пятна, маленький бело-рыжий котенок. Терпеть не могу наглых котов любого вида и возраста, а мелкий засранец еще и нагадил на мой пиджак. И откуда ему взяться в офисе, в кабинете директора, если только этого пушистого ссыкуна не притащила одна наглая рыжая девица? Ее рук дело, как пить дать? Мимо приемной секретаря это создание никак не могло проскользнуть. Я в 2 шага пересекаю пространство кабинета, распахивая дверь. «Милена!» Стрелки часов уже перевалили за 19:00. Офис пуст, но рыжая где-то здесь. Сумка лежит на месте, а ее самой нет на месте. Прекрасно. Эта фифа еще и шляется по офису вместо того, чтобы сидеть в приемной. Под ее рабочим столом замечаю небольшую картонную коробку с тряпочкой. Точно рыжая виновата. Держала котенка у себя под столом. Милена. Моим воплем можно было бы и мертвых из-под земли поднять. И я, наконец, слышу торопливый перестук ее каблучков. Она, запыхавшаяся, едва ли не бегом появляется в приемной. Глаза покрасневшие, вокруг носа натерто. Ревела, что ли, из-за пропажи этого сыкуна? Что ж, я тебя сейчас обрадую. Зайди в мой кабинет, живо! Она делает несколько несмелых шагов навстречу, растерянно глядя на мое лицо. А у меня лопается терпение. Я хватаю ее за локоть и тащу за собой. Впихиваю в кабинет, с грохотом захлопывая дверь. «Ты в своем уме?» Рычу ей в лицо. «Ты что за цирк здесь устроила?» «Я не понимаю». «Не понимаешь? Дурочкой прикидываешься?» Я шагаю к креслу, приподнимаю за шкирку котенка, встряхивая его. «Это что?» Показываю пальцем на свое кресло. «Ой!» «Я все уберу, честное слово, и пиджак отстираю, даже следов не останется». Она делает пару шагов ко мне. «Стой, где стоишь. Думаешь, я надену пиджак после того, как на него помочилось это существо?» «Отдай котенка, пожалуйста. Я заплачу тебе за такой же новый». «Этот пиджак стоит столько, сколько ты за месяц не зарабатываешь. Нахрена ты приволокла в офис этого помойного кота?» Я отхожу к окну, распахиваю его, чтобы впустить немного свежего воздуха. «Ты что? Не выкидывай его!» Я смотрю на Милену. Она в самом деле решила, что я способен выкинуть через окно вот это вот хвостатое существо? Да за кого она меня принимает? Я встряхиваю котенка еще раз, который слегка попискивает в ответ. «Максим!» — умоляюще тянет Милена. «Отдай мне его, пожалуйста!» «Хорошо!» — внезапно решаю я. «Сделай для меня кое-что, и получишь своего уродского кота!» Я улыбаюсь. «В клубе ты сказала, что ничего особенного я из себя не представляю. Каждое утро ублажаешь себя намного качественнее. Я хочу на это посмотреть. Прямо сейчас».